Враг и друг. Осужденный на вечное заточение узник вырвался из тюрьмы и стремглав пустился бежать. За ним по пятам мчалась погоня. Он бежал изо всех сил. Преследователи начинали отставать. Но вот перед ним река с крутыми берегами, узкая, но глубокая река, а он не умеет плавать. С одного берега на другой перекинута тонкая гнилая доска. Беглец уже занес на нее ногу, но случилось так, что тут же возле реки стояли лучший его друг и самый жестокий его враг. Враг ничего не сказал и только скрестил руки. Зато друг закричал во все горло: «Помилуй, что ты делаешь? Опомнись, безумец! Разве ты не видишь, что доска совсем сгнила? Она сломится под твоею тяжестью, и ты неизбежно погибнешь!» «Но ведь другой переправы нет, а погоню слышишь?» Отчаянно простонал несчастный и ступил на доску. «Не допущу! Нет, не допущу, чтобы ты погибнул!» — возопил ревностный друг и выхватил из-под ног беглеца доску. Тот мгновенно бухнул в бурные волны и утонул. Враг засмеялся самодовольно и пошел прочь. А друг присел на бережку и начал горько плакать о своем бедном друге. Обвинять самого себя в его гибели он, однако, не подумал ни на миг. «Не послушался меня, не послушался!» — шептал он уныло. «А впрочем, — промолвил он наконец, — ведь он всю жизнь свою должен был томиться в ужасной тюрьме. По крайней мере, он теперь не страдает, теперь ему легче. Знать уж, такая ему выпала доля. А все-таки жалко по человечеству». И добрая душа продолжала неутешно рыдать о своем злополучном друге. Декабрь 1878 год.